Отрезвил скрипучий низкий голос, отчетливо прозвучавший под шлемом, голос нудный и раздраженный. «Эй, гнух, ты заснул, что ли? Тебе не кажется, что это амеба? Излишне любознательно, а? Или ты ее решил поразвлекать немного перед распылением?» «Не будь ребенком, гнух, выруби слизняка!» Иван ничего не почувствовал. Но чудесная и непостижимая картина вдруг пропала. Он глядел на экраны обзора и видел лишь черное бездонное пространство да крупинки звезд в нем. Никаких сетей, ячеек, структур в этой пустынной черноте не было. И даже показалось, что их и вообще никогда не было, что не плод его воображения. Но ему не пришлось углубиться в размышления. Он вдруг увидал нечто такое, что отвлекло его от всего предыдущего. Прямо по курсу, на фоне вселенской черноты, чернело огромное пятно округлой формы. Казалось, нет ничего чернее черноты пространства, однако он явственно видел, что эта чернота насыщенней, глубже. Такой черноты и такого мрака Иван не видал никогда. Он предположить не мог, что все это где-то существует. Ни одна звезда не просвечивала сквозь убийственный мрак. Даже на краю бездонной и жуткой пропасти невозможно было испытать тот ужас, что испытал Иван, заглянув во вселенскую пропасть черной дыры. Перед ним был коллапсар. Теперь он понял, куда вели шлюпку невидимые лоцманы, и горло его перехватило судорогой. Это был конец. Из коллапсара нет выхода назад. Иван рванул на себя рычаги управления. Двигатели вздрогнули, из них вылетели язычки пламени. Но на этом дело и кончилось. Иван нажимал подряд все клавиши, кнопки, пытался запустить в ход машинное управление. Все было впустую. Шлюпка не подчинялась ему. Пятно увеличивалось в размерах с невероятной скоростью, будто он приближался к нему не на жалкой космолодочке, а на сверхскоростном суперкрейсере. Иван был бессилен что-либо предпринять, ему оставалось лишь одно – сидеть в полуразломанном кресле и ждать гибели. Исполинская воронка засасывала его, ни одна звезда уже не высвечивалась на экране. Он падал в бездну черной дыры, и он знал, что ее страшной влекущей силе не могло сопротивляться ничто во Вселенной, в его Вселенной. Иван был обречен. Умереть надо было достойно. Он глубоко вдохнул, задержал воздух в легких, перебарывая слабость, дрожь. Потом гулко выдохнул, попробовал расслабиться. Не получилось. Тогда он скрестил руки на груди, выпрямился. Он не закрывал глаз, не щурился, старался не моргать. Он хотел встретить смерть с открытыми глазами, заглянуть в ее безликое лицо, в ее бессущностную сущность. И никакая бы сила на свете не заставила бы его сейчас смежить веки. Что-то угластое, легкое, но твердое, уперлось в кожу груди. Иван не сразу понял, что. Он развел скрещенные руки, положил ладонь на грудь и прошептал, почти не разжимая губ. «Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла, а коли нет мне прощения, так укрепи душу мою». «Даруй готовность принять муки и смерть, безропотно и смиренно. О, Господи, простирается ли Твоя власть на этот край мироздания, на эту вселенскую преисподнюю, или эта тьма уже за границами Твоих владений? Прости, если что не так сказал». Он мысленно распрощался со всеми друзьями, близкими, вспомнил о жене, уже пребывавшей за порогом жизни, о казненных родителях, которых он почти не помнил, да и совсем бы не знал, без случайного сеанса мнемоскопии. Он простился с сельским знакомцем-старичком-священником и с патриархом, с пожилой женщиной и непросыхающим хуком, абразиной, со всеми. Он хотел встретить смерть с чистым и успокоенным сердцем, с погашенным в груди огнем тщеславия и гордыни, со смирением, как и подобает, сильному, волевому человеку, осознающему себя не прахом приходящим, но существом, наделенным душою, частицей души. Но смерть не приходила. Он все падал и падал в бездонный зев коллапсара. И несмотря на то, что по всем законам материи его давно уже должны были смять, раздавить гравитационные поля, он совершенно не ощущал их воздействия. Наоборот, он как бы парил под уходящим в неведомую ввысь куполом, и этот миг парения был бесконечен. Казалось, что это продолжение того самого нереального сна, навеянного то ли воспоминаниями, то ли воображением. Он пока парил, но он знал, что падение будет страшно. Холодное, колючее, непонятное сдавило его сердце. Острые иглы пронзили тело не сразу. Сначала они надавили остриями на кожу, потом прорвали ее, углубились в мышцы, вены, сухожилия, достигли аорты и артерий, прокололи сердце, легкие, печень, почки. Возникло ощущение, что они вышли с другой стороны, перекрестившись, натыкаясь одна на другую. Но он не умер, он даже не шелохнулся. Он стоял, стиснув зубы, одеревенев, превратившись в каменное изваяние. Он ни на миг не закрыл глаз, он все видел, и он был готов ко всему. И так же неожиданно, как появилось перед ним пятно мрака, впереди вдруг стал высвечиваться сначала крохотный, но потом все разрастающийся кружок звездного неба. Сверкающих крупинок становилось все больше, они множились, оттесняли непроглядный мрак, разгоняли его. Расположение звезд было не просто незнакомым, оно было каким-то необычным, неестественным. Иван впервые видел звездное небо такого типа, усыпанное почти правильными рядами алых, мерцающих светил. Но это было не главным. Главная шлюпка, проскочив воронку коллапсара, на неимоверной скорости выскочила целой и невредимой по его другую сторону, в иной вселенной.